После городского смога контраст просто разительный. И небо полное звезд. Красивое, темно-синее бархатное полотно, на котором словно россыпь бриллиантов кто-то щедрой рукой разбросал. Эх, застрять бы тут на полчасика и никуда не идти. Но Кристиан... Нет, я не перестану удивляться, как же негармонично-то звучит его имя. Подошел слишком близко, тоже взглянул на небо и даже вздохнул, сожалеюще так, а потом потянул за собой в сторону звучащей клубной музыки. Веселье било через край. Людей было не так много, как могло показаться в самом начале, но отрывались они весело и с энтузиазмом. Внутри все так же было стилизовано по японской тематике. Правда, плюс ко всему, почти во всех просматривающих точках находились люди, которые играли с огнем. Крутили на цепях огненные шары, изрыгали, словно драконы, струи пламени настоящие факиры. Иногда появлялись акробатки с лентами. Клоуны доставали из своих шляп цветы и дарили их девушкам. Этакий маленький цирк на выезде. Но в целом это настолько смотрелось впечатляюще, что нисколько не портило весь стиль в целом. Кто бы ни организовал такое шоу, тот постарался на славу. Выглядело экзотически, необычно. Плюс все участники шоу огненных были одеты в красное, в цвет полотном в помещении, на которых также красовались черно-золотистые иероглифы. Такая вечеринка подходила под новогодние празднества, но никак не на начало весны. После огненного шоу вышли танцовщицы в полупрозрачных шароварах и лифами, украшенные цветным бисером. Лица прикрывали легкие в тон костюму вуали. Волосы у прекрасных дев легкой волной ложились ниже лопаток и колыхались в такт движениям, которые не были традиционно восточными, а включали в себя элемент балета и современного направления. Мы с моим подопечным сдали верхнюю одежду в гардероб, а уже после, продвигаясь через весь зал за девушкой-администратором, которая при входе спросила наши фамилии, уточняя, есть ли мы в списке приглашенных на этот праздник жизни. «Кристиан», — ответил этот фрукт, не утруждаясь озвучить свою фамилию. А я так надеялась получить подсказку. Девушка-администратор удивленно посмотрела на него, потом опять на список. А парень добавил, подтверждая ее немой вопрос. «Просто Кристиан». И спустя минуту, найдя просто Кристиана, она очаровательно улыбнулась и пропустила нас, без дальнейших вопросов. Сие пафосное место было поделено на разные зоны, деля гостей заведения по некоторым критериям. Как выяснилось позже, молодежь праздновала помолвку отдельно, в своей компании, изредка навещая родителей, родственников, коллег по бизнесу и прочее. Нас же провели сразу к самой шумной компашке, где и обретались парень с девушкой, которые отмечали помолвку. И это было в самом узком кругу. По пути, пока мы продвигались между столиками, Кристиан, какое же пошлое у него имя, махал некоторым знакомым, которые салютовали ему явно алкогольными напитками. Чуть позже, после бурных приветствий и криков «выпить штрафную опоздавшим», я узнала, что жениха зовут Петром, а милую, светловолосую девушку, что прижималась к рыжеволосому парню, милой. Прям каламбур. Милая Мила. Вся компашка скучковалась, и нам с Кристианом... Боже, да я так и не привыкну к такой дисгармонии. Какой он Кристиан! Максимум Костя! Был когда-то у меня знакомый с таким именем. Правда, уехал давно. Освободили немного места на диванчике. Пришлось сидеть, плотно прижавшись. Я даже порой чувствовала его дыхание на моей шее, что немного волновало и нервировало. «Только бы не полез целоваться!»